Айте этого уже не случится. Моей страны больше нет. Так что мы скроемся в другом месте. Только посоветуйте своей новой избраннице не раздавать ваши бинты налево и направо», — усмехнулся я. «Именно по ним я вас и выследил. Я уже поговорил с ней на эту тему. Но поверьте, Павел Андреевич, она делала это из благих побуждений. Эти бинты сохраняли во мне жизнь почти 10 000 лет. Догадывайтесь, сколь сильна в них лекарская магия?» «Я это уже почувствовал. Вам бы перепрофилироваться и стать лекарем в одной из наших клиник. Помощь бы пригодилась, честно». Архангел смеялся. Смог понять мою иронию. «Все-таки он чертовски забавный тип. Ему хватило гибкости перестроить свой мозг под современные реалии. Нет ощущения, что я говорю с настоящим фараоном. Будто передо мной старый приятель, с которым я когда-то вместе работал. Полезна все-таки способность чтения мыслей. Может, когда-нибудь и мне хватит сил, чтобы открыть эту ветвь. А ведь шансы есть. Я до сих пор не открыл навыки, которым даровал мне Александр Кацуров. Он дал мне сил достаточно, чтобы открыть последнюю дверь моих магических каналов. Кто знает, что она за собой скрывает». «Как вы хотите сбежать?» — спросил я. «Понимаете ведь, что это будет непросто. С вашей силой, Архангел, может быть, все получится, но все равно есть риск, что вас найдут. Если вас выследил обычный лекарь, то и спецслужбы с этим без труда справятся». «Ха!» — усмехнулся фараон. «Пока что им не удалось меня...» В дверь раздался стук. Сильный. Будто человек, что стоял снаружи, пытался пробиться внутрь или как минимум угрожал всем присутствующим. А затем послышался знакомый мне голос. «С вами, — говорит, — главный командир службы безопасности императорского двора, Владимир Алексеевич Коршунов», — прорычал человек, рвавшийся в нашу дверь. «Я требую, чтобы вы сейчас же открыли дверь. Выдайте мне Павла Булгакова». «Да ладно, ни фараона, ни его сообщницу, а меня?» Никак Коршунов не успокоится. С самого первого дня он пытается меня изловить. Кого же он выдумал на этот раз? Впрочем, это уже не важно. Он, видимо, не знает, что я получил новый титул. Не знает, как я тесно связан с Михаилом Романовым. Даже император теперь может прислушаться к моим словам. Достаточно. Это его последняя выходка. Коршунов — мое последнее нерешенное дело. Этот ублюдок предал своего товарища. Выгнал единственного честного человека в службе безопасности. Игоря Станиславовича Бондарева. Скорее всего, Бондарев сейчас сидит в тюрьме из-за того, что на него повесили кражу моего ноутбука. Если честно, мне это надоело. Долго я боролся с Коршуновым, но он так ничего и не понял. Ну что ж, сегодня он все поймет. В первый и последний раз. «Советую вам бежать», — бросил Архангелу Елизавете я. «Этот человек пришел не за вами, преследовать вас не будут. Скорее всего, за этой дверью собралась вся охрана этого крыла. Выбирайтесь через окно. Там вас никто не встретит. А затем бегите туда, куда хотели. Вещи лучше не собирать. Только время зря потратите. С вашей способностью, Архангел, заработать деньги будет нетрудно в любой стране». Фараон вцепился в мое плечо мертвой хваткой. «Я отплачу вам, Булгаков», — глядя мне в глаза, заявил он. «Клянусь, верну вам долг. Очень скоро. Вы и глазом моргнуть не успеете. До этого вы помогали мне бессознательно, а теперь сами приняли решение спасти нас. Я верну вам все, что задолжал». «Буду рад», — улыбнулся я. «Но можете с этим не спешить. Идите, я займусь охраной. У меня с ними старые счеты». Перед тем, как Архангел с графиней Боярской удалились в соседнюю комнату, через которую можно было покинуть императорский дворец, я почувствовал, что фараон вновь погрузился в мои мысли. Не знаю, что он там искал, но этот контакт был предельно коротким. Подозреваю, он пытался понять, какая помощь мне требуется, чем именно он может мне отплатить. Вряд ли он что-то нашел. Ведь я сам понятия не имел, что от него потребовать. Помог хорошему человеку, и хорошо. Пусть идет с миром. Самое главное, что из саркофага выбрался не древний завоеватель, а мудрый правитель, который хочет мирно прожить отведенное ему время. Я остановился около входной двери. Коршунов снаружи не умолкал. «Булгаков, мы следили за вами. Я знаю, что вы здесь!» — кричал он. «На этот раз вы обвиняетесь в...» Какой грех решили на меня повесить на этот раз, я так и не узнал. Моя рука повернула ключ. Я ногой открыл входную дверь. А затем врезал Владимиру Коршунову прямо в челюсть, изо всех сил. Даже на дуэли я не позволял себе таких вольностей. Но на этот раз мне хотелось дать этому ублюдку все, что он заслужил. В удар я, разумеется, вложил всю свою лекарскую магию, поэтому у Коршунова вылетели не только все зубы, но еще и волосы. А чего мелочиться? Преступник здесь он, а не я. Он злоупотребляет своей должностью. Человек, который, отвечая за всю охрану в императорском дворе, отлетел в противоположную стену, а затем сполз по ней на пол. Из его рта струилась кровь. Ах да, в коридоре меня поджидали еще три командира и всего лишь пара десятков стражников. Но я уже давно был готов к такому повороту. Что бы ни случилось, победителем выйду я. Причем не только в прямом бою, но еще и в юридическом. Наконец-то наша служба безопасности доигралась. «Чего встали?» Осматривая толпу охранников правопорядка, спросил я. «Давайте уже, нападайте!» Глава 23. Стражники ошарашенно переглянулись, и взгляды бегали из стороны в сторону, то на меня, то на впечатавшегося в стену Коршунова. Первым опомнился командир Рыбин, главный прихвостень Владимира Алексеевича. «Вот вы и доигрались, господин Булгаков!» — хищно улыбнулся он. «Как же давно мы пытались доказать, что вы вовсе не герой, обыкновенный преступник!» «И что в итоге?» «Главный командир Коршунов все это время был прав. Вы дьявольски опасны! Вас нужно изолировать, отправить в психушку вслед за Биркиным!» «Да ну!» — усмехнулся я. «А вот гвардия его императорского величества думает иначе!» Рыбин что-то хотел возразить, но не успел. Не прошло и пары минут, как коридор уже заполнили гвардейцы во главе с Севастьяновым, моим старым знакомым, который несколько месяцев назад, после окончания турнира, подарил мне свои часы, семейную реликвию. С помощью них я могу вызвать Севастьянова в любой момент. Именно это я и сделал за минуту до того, как покинул покой графини Боярской. Эх, жаль, быстро же он прибежал. А я думал, что наконец-то смогу навалять местной охране. Стражники и их командиры уже совсем от рук отбились. Как только Игоря Бондарева упекли за решетку, Коршунов превратил всю службу безопасности в свой личный плацдарм для заработка. И у меня на руках были доказательства. Я собирался прикрыть их контору чуть позже, но так уж вышло, что они сами напросились. Решили пойти против меня в самый неудачный момент. Дело в том, что Грима и Мод все это время без дела не сидели. Я использовал своих фамильяров по максимуму. Они уже давно насобирали на Коршунова такой компромат, что посадить нынешнего главу службы безопасности можно чуть ли не на пожизненное. Взятки, угрозы, покушения, подтасовка улик. Чем эти уроды только не занимались. «Что здесь происходит?» — потребовал ответа Севастьянов. «Задержание особо опасного преступника», — тут же ответил Рыбин. «Посмотрите, что Булгаков сделал с руководителем охраны. Нельзя оставлять это безнаказанным. Он должен поплатиться за свои преступления. Слишком долго он уклонялся от закона». «Полностью согласен с господином Рыбиным», — ухмыльнулся я. «Задержание преступника прошло успешно. Коршунов обезврежен. Вот, господин Севастьянов, взгляните». Я просунул руку в свою сумку. И стражники, и гвардейцы тут же схватили за оружие, но Севастьянов их остановил. Я достал папку с уликами и протянул ее знакомому гвардейцу. «Ознакомьтесь. Думаю, вы многое поймете, когда изучите эти материалы», — заключил я. «Особое внимание прошу обратить на флешку. На ней записаны переговоры Коршунова и Рыбина. Эти двое уже давно обчищают выделенный стражникам бюджет и уже начали посягать на некоторых дворян. Еще немного, и они бы основали внутри императорского двора свою собственную преступную группировку, причем элитную». «Он врет! Это все полная ересь, господин «Тихо!» — перебил Рыбина гвардеец. Пролистав переданные мной документы, Севастьянов понял, что я не шучу. Тут достаточно материала, чтобы раз и навсегда покончить с этой парочкой. «Думаю, разговор мы продолжим в нашем корпусе», — заявил Севастьянов. «Все присутствующие следуйте за мной. Надеюсь, мне пока что не придется заковывать вас в наручники. Но учтите, если хоть один из вас попытается сбежать, мои люди сразу же откроют огонь. Павел Андреевич, уж простите, но вас это тоже касается. Я отпущу вас, когда ознакомлюсь с предоставленными вами электронными уликами». Примерно этого я и ожидал. Чтобы понять всю картину, гвардейцам в любом случае придется воспользоваться компьютером. Но я никуда не спешу, могу пройти с ним. «Ах да, и еще один вопрос. Хочу разобраться с этим здесь и сейчас», — вспомнил Севастьянов. «Почему вся эта кутерьма случилась около покоев графини Боярской? Что там произошло?» «Мы с господином Коршуновым пришли задержать Павла Булгакова, потому что он нацелился намеренно заразить госпожу Боярскую вирусом. Он — ходячее биологическое оружие», — не сдавался Рыбин. «А-а-а, так вот в чем дело, хитрые засранцы. Узнали, что я сейчас нахожусь на больничном, решили подставить меня таким образом. Что ж, не вышло. Давайте лучше я скажу вам правду», — взял слово я. «Больничный мне пришлось взять, чтобы провести собственное расследование. Оказалось, что в покоях графини скрывается, скажем так, оживший экспонат, взломавший сокровищницу императора, фараон Архандр IV. Однако мне не удалось его задержать. Он сбежал вместе с графиней. Можете осмотреть их покои. Поймете, что я вам не лгу. Все идет по плану. Прежде чем разделиться со мной Архандр связался со мной телепатически, и мы смогли бегло обсудить, как действовать дальше. Фараон сам дал разрешение рассказать о том, что он все это время находился здесь. Их с графиней репутация уже не волновала. Они сбегут из Российской империи туда, где их никто не найдет. Так что Архандр решил отплатить мне за помощь. Позволил исказить историю, чтобы переманить гвардейцев на свою сторону. Я уже почти что схватил фараона, но вмешались Коршнов с Рыбином. Так что побег императорского экспоната можете спокойно сваливать на них, — заключил я. Рыбин не знал, что сказать. У него отвисла челюсть. Сам командир не владел особым красноречием, которым мог похвастаться Коршнов, поэтому продолжать защищать себя он уже не мог. Из-за эмоций он даже не стал уточнять, почему я решил провести собственное расследование, а не передал свои догадки насчет экспоната охране. Об этом меня обязательно спросят позже, но я отвечу, что опасался предателей. Ведь уже понимал, что нынешний глава охраны зуб на меня точит. Севастьянов направил в покое Боярской нескольких гвардейцев, а нас отвел в свой корпус. Много времени он у меня не отнял. Файлы, которые я давно копил на своей флешке, говорили сами за себя. «Значит, Бондарева и в самом деле осудили неправомерно», — вздохнул Севастьянов. «Спасибо, что доложили нам об этом, Павел Андреевич. Вовремя вы меня вызвали. Император был бы расстроен, если бы ваша стычка со стражниками закончилась кровопролитием. Я не мог поступить иначе. Мне давно известно, что Игоря Станиславовича посадили по ошибке, поэтому мне пришлось действовать жестко. Я ведь знал, что вся служба безопасности давным-давно прогнила», — пожал плечами я. «Только Бондарев держал всех в узде. Надеюсь, что после допроса Коршунова и Рыбина все снова встанет на свои места». «Я об этом позабочусь, обещаю», — кивнул Севастьянов. «Могу гарантировать, что господина Бондарева скоро выпустят. Поговорю с императорской семьей. Возможно, ему даже выплатят компенсацию. Это хорошо еще, что он в тюрьме и месяц не провел, а все могло закончиться куда хуже. Известно много случаев, когда заключенных оправдывают спустя десятки лет, когда жизнь человека уже полностью разрушена». «Повезло, что я смог вовремя расставить все фигуры на своей шахматной доске. На всякий случай никогда не выпускал из рук сумку с доказательствами. Меня могли прижать в любой момент, и я это понимал. Наконец-то можно выдохнуть спокойно. Я достиг всех поставленных ранее целей. Еще на прошлой неделе меня беспокоили всего три задачи. Здоровье Кирилла, четвертое онкологическое отделение и судьба Игоря Бондарева. В итоге все три проблемы решены. Кирилл исцелен, четвертое отделение Платонова уничтожено, а Бондарева скоро отпустят. Но возникла последняя самая трудная проблема. Мой дядя Николай Ушаков. Человек, из-за которого все началось, и должен отомстить ему за то, что он сделал с Кириллом, а заодно выбить из него способ вернуть лекарскую магию моему учителю. Я видал обещание Александру Кацурову. Валерий Николаевич еще поживет, но перед этим мне придется столкнуться с Ушаковым, на которого не действует никакая магия. Дядя набрал столько артефактов, что у него практически не осталось слабых мест. Но это ведь не значит, что я не могу заманить его в ловушку. Вот теперь уж точно пора использовать все силы и связи, которые у меня есть. Нельзя, чтобы череда постоянных покушений на меня и моих близких продолжила повторяться из раза в раз. Надо переговорить с главным человеком в Российской империи. Я набрал номера Михаила Романова. Младший брат императора уже давно стал моим хорошим знакомым, практически другом. Через него я могу договориться о встрече с Александром Сергеевичем. «Господин Булгаков, вы сегодня не перестаете удивлять», — ответил на мой звонок Михаил. «Я могу поговорить с братом. Думаю, он с радостью вас примет. Но какой повод у вашей встречи? Хотите что-то рассказать о сбежавшей мумии? Гвардейцы уже вроде как все мне доложили. Император в курсе. В покоях они нашли бинты и другие следы, которых хватило, чтобы сделать выводы». «Нет, Михаил Сергеевич, есть тема поважнее», — ответил я. «У меня есть информация о самом опасном преступнике Российской империи. Как я понимаю, многие его недооценивают. Император должен узнать все, что мне удалось выяснить. Лично». С Ушаковым орден лекарей допустил слишком много ошибок. Сначала они проморгали момент, когда дядя начал похищать артефакты и инструменты, необходимые для осуществления его плана. Потом спохватились и провели операцию по захвату Ушакова, но прошла она как минимум непрофессионально. Да чего уж там, просто отвратительно. Лекари не были подготовлены к тому, с чем им предстояло столкнуться. Слишком полагались на Бражникова, который стал их ведущим бойцом и в итоге практически лишился жизни. Чтобы поймать Ушакова, нужно применить тяжелую артиллерию, бросить все силы на поиски этого безумца. Не прошло и двух минут, и Михаил Романов перезвонил мне сам. «Ну что, император согласился?» — спросил я. «Сразу же, как только я упомянул ваше имя», — ответил Михаил Сергеевич. «Но сейчас он лично присутствует на допросе Коршунова, а затем будет разбираться с, скажем так, с одной очень большой проблемой, которая может в любой момент перерасти в полномасштабный конфликт. Поэтому он просил вас подойти к его кабинету через 3-4 часа. К тому моменту он уже полностью освободится». «Вижу, подбросил я работу его императорскому величеству», — усмехнулся я. «И, скорее всего, подброшу еще. А куда деваться? Если не будем трудиться, наше государство развалится». «Вы не представляете, насколько правы, Павел Андреевич», — вздохнул Михаил. «Ситуация сложная. Это хорошо еще, что благодаря вам вскрылось столько преступлений. Нас со всех сторон сжимают. Мы с императором фактически брата лишились. Константин всегда был неприятным человеком, но все равно одна кровь. Понимаю вас, Михаил Сергеевич. Спасибо, что организовали мне встречу с императором. Я сильно его удивлю. Раз у меня выдалось немного свободного времени, пора бы уже посмотреть, что там происходит с моим особняком. Все равно эти 3 часа нужно чем-то занять. Не хочу бестолку слоняться по клинике и сидеть у себя в покоях. Уже выработал привычку каждую свободную минуту тратить на что-то полезное. Как оказалось, его уже достроили. Я последние месяцы постоянно суетился, метался из угла в угол, решал накопившиеся проблемы и даже не заметил, как особняк уже практически довели до ума. Осталось только закончить с интерьером. Рабочие пообещали, что это дело займет не больше недели. Странно было смотреть на это место. Здесь родился и вырос мой предшественник, предыдущий Павел Булгаков. А прошлой весной в стенах сгоревшего имения родился я, ровно в тот момент, когда убийца Шепот вспорол глотку прошлому Павлу. Но даже эти жуткие воспоминания не вызывают у меня тревоги. Я рад, что получил второй шанс. Рад, что мы с Александром Кацуровым смогли поменяться местами. Он, наверное, смог многого достичь в моем мире. И я нашел место там, где когда-то жил он. За эти месяцы я поднялся от уровня бездомного подпольного лекаря до человека, который может в любой момент встретиться с императором. Получил титул графа, которым не владел даже отец моего предшественника. Тяжелый выдался год. Пожалуй, самый тяжелый за 2 мои жизни. Но оно того стоило. Я впервые почувствовал, каково это — влиять не только на себя и своих пациентов, но еще и на людей, которые заправляют одной из самых могущественных империй. Оно определенно того стоило. Осталось решить всего лишь одно дело. Закончив осмотр особняка, я вернулся в императорский дворец. Повезло, государь не задержался на своих встречах и смог принять меня даже чуть раньше назначенного времени. Александр IV сильно изменился после нашей последней встречи. Похудел, борода стала неухоженной. Видно, что прошедшие недели высосали из него все силы. Меня радовало, что император стремился встретиться со мной именно в своем кабинете, а не в тронном зале. Все-таки зал создан для того, чтобы государь смотрел на других людей свысока, давил своим авторитетом. Здесь же мы могли поговорить практически на равных. «Почему-то я предчувствовал, что скоро мы с вами снова встретимся, Павел Андреевич. Михаил сказал, что у вас ко мне срочное дело. Да, ваше императорское величество», — кивнул я. «Но начать придется издалека». Я рассказал императору обо всем, что мне удалось выяснить касаемо Арабской империи и их заговоров. Об Архандре рассказывал аккуратно. Старался не врать, но при этом и не углубляться в правду. Закончил свой монолог главной мыслью. «В нашей империи все еще находится человек, который, скорее всего, работает на арабов. И он не остановится, пока не достигнет своей цели. Орден с моим дядей в одиночку не справится. Я в любом случае собираюсь открыть на него охоту. Но будет куда проще, если поимкой Николая Антоновича Ушакова займутся еще и государственные службы». «Кругом предатели», — горько усмехнулся император. «Боги, Булгаков, да ваши слова как бальзам на душу». «Это сарказм?» — поинтересовался я. «Нет, что вы, как раз наоборот», — император заметно оживился. Я пока не мог понять, что его так порадовало. Последние месяцы я ломал себе голову, думал, что же я делаю не так? Почему меня все предают? Почему именно я рискую стать свидетелем развала империи, которую столетиями строили мои предки? Но оказалось, что проблема-то все это время лежала на поверхности. Просто враги не пожалели денег. Подкупили всех, кого могли. И все из-за этой чертовой мумии. Когда я ее покупал, меня предупреждали, что некоторые мумии могут наложить проклятие на своего нового владельца. Оказалось, что в каком-то смысле это правда. Что ж, рад, что принесенные мной плохие вести, наоборот, подняли вам настроение, — пожал плечами я. А что вы скажете насчет Ушакова? Ваши службы будут участвовать в его поимке? Несомненно. Завтра утром я отдам им приказ. Гвардия, полиция, тайные службы, им займутся все, у кого есть свободное время. а я начну более тесные переговоры с Арабской империей. Вы свое дело сделали, Павел Андреевич. Политикой займемся мы с братом. От вас больше ничего не потребуется». Император выдержал паузу. «Но я знаю, что вы все равно не сможете усидеть на месте. Так что направьте все свои силы на поимку своего дяди. Это дело важно для нас обоих». И минус еще одна проблема. Покинув кабинет императора, я почувствовал, как с души свалился камень. Теперь у моего дяди нет шансов. С завтрашнего утра его начнут искать все. И я от спецслужб отставать не собираюсь. Посмотрим, кто нагонит его в ловушку быстрее. Стоило мне вернуться в свои покои, и телефон зазвонил. Дарья Зорина. Неожиданно. Помнится, я говорил ей, что в ближайшие несколько дней буду занят. Неужто ж уже соскучилась? «Слушаю, Даш», — ответил на звонок я. «Павел, а ты не рассказывал, каким был в детстве?» — неожиданно заявила она. «Как из такого щекастого карапуза вдруг получился такой мужчина?» «Ты что, выпила?» — оторопел я. «Да нет же, я рассматриваю твой детский альбом. Приходи скорее. Ты что, забыла наши встречи?» «Что она несет? Бред какой-то. Какая еще встреча? Какой альбом?» «Паш, ну ты чего? Мы тут с твоим дядей чай пьем. Заглядывай скорее. Он сказал, что ты давно хотел меня с ним познакомить». Ловушка. Я готовился поймать Ушакова, но он подготовил ловушку быстрее, чем я. Вот только откуда же он узнал, что мы с Зориной связаны? Глава 24. Мысли в моей голове ускорились, превратились в ураган. Сейчас нельзя действовать опрометчиво. Одно лишнее слово, и Дарья пострадает. Первая мысль, которая меня посетила, сказать ей, чтобы уходил из дома, чтобы под любым предлогом сбежал из своей квартиры. Но я сразу отмел этот вариант. Это наихудшее решение из возможных. Как только Николай Ушаков поймет, что я предупредил Дарью, он сразу же перестанет притворяться моим добрым дядюшкой. Тогда она гарантированно пострадает. Есть только один вариант. Осознанно пойти прямиком в его ловушку. «У тебя мой дядя?» — изобразил удивление я. «Вот так сюрприз. Ты уж прости, я совсем забыл, что хотел тебя с ним познакомить. Совсем заработался. Хорошо, что ты предупредила, а то бы я к вам вообще не пришел. Давай скорее, мы тебя ждем. В магазин можешь не заходить. Все, что нужно, я уже приготовила». «Да, Павел, ты уж поспеши». Издалека послышался веселый голос моего дяди. «Нигде не задерживайся, а то я тебя знаю. Заболтаешься с коллегами или другими дворянами, и все, пиши пропало. Тебя уж не дождешься». Я положил трубку. Его посыл мне был предельно ясен. Ушаков намекнул, чтобы я никому не рассказывал, где он сейчас находится. В Омреве же он сделал следующий шаг. Я только что обсудил сложившуюся ситуацию с императором. Уже завтра на Ушакова начнется такая охота, что ему придется навсегда бежать из Российской империи. Бежать или сдаваться. Но недооценивать своего противника нельзя. Николай Антонович оказался самым хитрым игроком из всех, кто плел интриги вокруг меня и моей семьи. И он продолжает это делать. Остается лишь один выход — идти в квартиру Дарьи и решать вопрос в одиночку. У меня достаточно сил, чтобы ему противостоять. Правда, есть два отягощающих обстоятельства. У него очень много артефактов. Я знаю свойства лишь нескольких. Остальные для меня загадка. Козырями Ушаков забил оба рукава. Так плюс ко всему рядом будет Зорина. Трудно концентрироваться на схватке, когда постоянно приходится кого-то защищать. Уверен, Ушаков сделает все, чтобы использовать Дарью как живой щит. Хорошо еще, что Кирилл находится во дворце. Как же все-таки повезло, что я не позволил ему выходить в школу раньше времени. Во дворец Ушаков никогда не проникнет. Там мой младший брат в полной безопасности. Но Дарья, в отличие от нас с Кириллом, живет не во дворце. Ее покои находятся в жилых комплексах на территории императорского двора. А во двор, как показала практика, проникнуть не так уж и трудно. Все из-за идиотов, которые подвергли хаосу всю структуру службы безопасности. Все обстоятельства для Ушакова сложились просто идеально. Одно не могу понять. Откуда этот ублюдок узнал про Дарью? Я никогда не рассказывал ему о своих отношениях. Вообще старался не делиться с этим человеком ничем личным. У него был доступ только к исследованию моих магических каналов и больше ни к чему. Я прошел через весь императорский двор, остановился у входа в подъезд Зориной и сходу почувствовал, что наверху что-то не так. Массовый анализ не дал никаких результатов, будто квартира Дарьи была покрыта каким-то куполом, спрятан от моего взора. Он все продумал. Ушакову ведь известно, какими силами я владею. Большую часть моих навыков он мог хорошо изучить через манокатальный томограф. Однако он не знает, какие улучшения я получил совсем недавно. К примеру, о том, что я полноценно освоил магический анализ, он точно не знает. «Да чего уж тут говорить, я и сам не в курсе, какую силу дала мне последняя открытая дверь, с которой мне помог Александр Кацуров. Эта сила себя до сих пор не проявила». Я поднялся к квартире Зориной, постучал в дверь. Старался действовать спокойно, не показывать Ушакову свою враждебность. Будет лучше, если он подумает, что я действительно готов играть по его правилам. Однако дверь никто не открыл, а вот это уже нехорошо. Значит, что-то изменилось. Возможно, Даша сама догадалась, что с моим дядей не все так чисто. Усиление слуха мне тут тоже не поможет. Квартира не пропускает никакую магию. И это проблема. Так бы я мог подслушать, что происходит внутри. Узнать, с чем мне придется столкнуться еще до того, как я войду в квартиру. Благо, у меня есть ключи от квартиры Дарьи. Она дала мне их на всякий случай. Вот теперь-то они мне и пригодятся. Однако повернуть ключ я не смог, потому что дверь вовсе не была заперта. И это настораживает. Я прошел внутрь. Пересек тот невидимый барьер, который не пропускал внутрь магическую энергию. Сразу же проверил, не отрезало ли мне доступ к магии. Нет, она при мне. Просто теперь, наоборот, моя сила не распространяется за пределы этой квартиры. Выглядит все это так, будто я и вправду добровольно ступаю в тщательно подготовленную для меня ловушку. Однако теперь мой массовый анализ работал прекрасно. И я не почувствовал присутствия живых людей в квартире. Тут пусто! Я прошел на кухню, обнаружил накрытый стол, две чашки с уже остывшим чаем и записку, знакомый почерк. Это сообщение писал сам Ушаков. Я много раз видел, как он заполняет документацию. Кроме того, молекулярный анализ подтверждает, что на бумаге есть следы его жизненной энергии. Да с моими способностями можно в следственном отделе работать. Кого угодно смогу вычислить, даже отпечатки снимать не надо. Я поднял лист бумаги и пробежался глазами по сообщению Николая Антоновича. «Прости меня, племянник, очень неловко вышло. У нас с твоей подругой изменились планы, поэтому пришлось разминуться. Как прочтешь, выдвигайся к музею, в котором ты однажды встретился со своим учителем. Думаю, ты догадываешься, о каком месте я говорю. Ни в коем случае никому не сообщай, куда ты идешь. Я слежу за тобой. Даже сейчас. Если хотя бы одна живая душа узнает, где я нахожусь, твоя Дарья сразу же умрет. И поверь мне на слово, один мой артефакт может сделать так, чтобы она страдала перед смертью. У тебя один час». Вот ведь сволочь. Прикрывается Зориной и выманивает меня за пределы императорского двора. Пытается отвезти подальше, туда, где нас никто не увидит. Музей, дом, в котором жил Александр Кацуров. Я был там со своей медсестрой. И случайно наткнулся на Валерия Бражникова. Откуда он все это знает? Неужели он следил за мной уже тогда? Погодите-ка. Но и в тот момент я еще даже не начал посещать Орден Лекарей. Мы с Ушаковым еще не познакомились. Получается, что он следит за мной уже очень давно. Возможно, с тех самых пор, как погибли наши с Кириллом родители. Непонятно только, что он подразумевает под фразой «Я слежу за тобой даже сейчас». Откуда у него такая возможность? Не может же он быть везде и сразу. Возможно, один из артефактов дает ему такую силу. Либо он просто блефует. В любом случае, рисковать Дашей я не могу. Да и чье-либо подкрепление мне не поможет. Если я не справлюсь с Ушаковым, то с ним не справится никто. Перед тем, как отправиться к месту встречи, я внимательно осмотрел квартиру Зориной. Время у меня еще есть. Лучше разведать обстановку и приготовиться к встрече с Ушаковым. И задержался я не зря. Мне удалось найти небольшую металлическую сферу, которую дядя спрятал под обеденным столом. Именно она была причиной возникновения магической блокировки. Я решил немного поэкспериментировать. Проверил, могу ли я отключить этот артефакт своей новой способностью. Но как только я ощутил, что моя мана утекает никуда, сразу же раздавил сферу, крепко сжав ее в ладони. Значит, уничтожить артефакт можно только физическим путем. Магия тут бесполезна. Я бросил взгляд на стол. Заметил, что на нем и вправду лежит альбом с фотографиями семьи моего предшественника. Вот засранец. Он ведь никогда особо не был близок с Булгаковыми. Откуда у него мог взяться этот альбом? Скорее всего, стащил. Такие люди, как он, заранее прикидывают, что им может пригодиться в будущем для шантажа или других махинаций. Добираясь до музея Кацурова, я старался продумать хоть какой-то план. Пока что у меня есть всего два варианта, как быстро закончить противостояние с Ушаковым. Первый — убить его повреждающей лекарской магией сразу же, как только мы встретимся. Создать аневризму в его головном мозге и заставить ее взорваться. Самый быстрый способ — положить конец этой битве и спасти Зорину. Но есть один нюанс. Если Ушаков заранее активирует антимагический артефакт, то я ничего не смогу с ним сделать. И он тут же убьет Дарью, как и обещал. Значит, остается последний способ. Посмотрим, получится ли у меня им воспользоваться. Прибыв в музей Касурова, я отметил, что во всем здании выключен свет. Едва заметное свечение было лишь в одной комнате. Но свет с трудом пробивался через плотные занавески. Должно быть, Ушакова ждет меня там. Точно. А ведь если мне память не изменяет, сегодня музей не работает. Интересно, каким образом этот ублюдок смог проникнуть внутрь? Ответ не заставил себя долго ждать. В фойе нашел тело охранника. Спасать его было уже поздно. Кожа иссохла, тело сжалось, будто из него всю жизнь высосали. То же самое Ушакова попытались сделать с Бражниковым. Чудо, что старик вообще смог пережить такую атаку. «Проходи, Павел, не стесняйся», — позвал меня Николай Антонович, когда я подошел к кабинету, в котором некогда работал Александр Кацуров. Дядя ждал меня внутри, и Дарья тоже. Она сидела на стуле, совсем не двигалась. Смотрела в одну точку, будто ее заморозили. Я даже не сразу понял, что передо мной Зорина. В таком состоянии она больше походила на выставочный манекен. «Что ты с ней сделал?» — процедил я. «Ничего необратимого», — улыбнулся Ушаков. «Всего лишь потратил на нее свой единственный кристалл подчинения. Она у тебя слишком уж дерзкая. Никак не могла успокоиться. За пределы императорского двора вывести ее было нетрудно. Она слушалась меня и без магии, хотя уже начала понимать, что на самом деле я использую ее как приманку. Но потом ей стукнуло в голову выцарпать мне глаза. Пришлось утихомирить. Да я уж не сомневаюсь, что она на это способна. Дарья молодец. Не хотела создавать мне проблемы, поэтому боролась до конца. Ничего, я ее вытащу отсюда. Для начала нужно понять, что задумал этот сумасшедший». «Очень смело поступил. Прикрылся девушкой, которая к нашим делам не имеет совершенно никакого отношения», — покачал головой я. «Хотя о чем это я? Тебе ведь даже хватило совести моего младшего брата проклясть. Сколько ему в тот момент было лет? 5? 10? «О-о-о!» — Ушаков удивленно вскинул брови. «А как ты узнал насчет Кирилла? Неужто я ставил следы?» «Ты даже не отрицаешь», — сухо усмехнулся я. «Может, объяснишь, зачем тебе все это? Я уже понял, что ты хочешь забрать у меня магический анализ, но я не вижу никакой связи с Кириллом. Он-то почему должен был страдать все эти годы?» «Павел, ты очень однобоко смотришь на проблему», — вздохнул Ушаков. «Тебе так нравится называть магический анализ своим, хотя на самом деле он тебе не принадлежит. Его должен был унаследовать я, черт тебя подери!» Николай Антонович впервые вышел из себя. До этого он старался не показывать свои эмоции. Но поднятая мной тема чем-то задела этого психа. «Ты еще не понял, Павел. Эта сила с самого начала была у тебя. Ты родился с предрасположенностью к этому анализу. То ранение, которое нанес тебе убийца, стало лишь триггером. Оно ускорило раскрытие твоего потенциала, запустило спящие магические каналы», — заявил Николай Антонович. «И от кого я мог унаследовать эту силу?» — не понял я. «Ты же сам показывал мне древо Булгаковых. Ни у кого этих способностей не было». «Были. Они были у моего деда», — ядовито улыбнулся Ушаков. «И что? Ты единокровный брат моего отца. С твоим дедом у меня нет родственных связей». «А мы с тобой сейчас не про цвет глаз и не про наследственные заболевания говорим, Павел. Я всю жизнь изучал, как передается магическая сила. И оказалось, что наследуется она куда сложнее. Не обязательно иметь прямое родство с человеком. К сожалению, колдовской потенциал может передаваться и косвенно. Например, если у твоего брата родятся дети, кто-то из них может получить силу, которой владеешь ты, понимаешь?» «Ах, так вот к чему он клонит». «Так ты затеял все это из-за банальной обиды? Разозлился, что сила твоего деда перетекла ко мне, а сам ты остался ни с чем?» — поморщился я. «Это и есть твоя мотивация?» «Советую аккуратнее подбирать слова, Павел. Твоя семья отняла у меня то, чем должен был владеть я», — прошипел Ушаков. «Я понял это очень давно. 10 лет назад, когда я еще общался с твоими родителями, мне удалось определить, что потенциал моего деда утек в вашу семью. Тогда-то я и проклял Кирилла. Решил обставить все так, будто мальчик умер от неизлечимой магической болезни. И тебя тоже попытался проклясть, Павел. Вот только ничего не получилось, потому что в тот момент в тебе уже дремал магический потенциал». «Да он и вправду сумасшедший. Предал своих родственников, пытался убить племянников. Сначала, чтобы не дать редкой силе пробудиться в их телах, а затем, чтобы просто отомстить из-за обычной зависти и обиды». «Я смотрю, крыша у тебя поехала здорово, Ушаков. Столько убийств. И все ради чего? Ради обладания магическим анализом? В тебе хоть что-то от лекаря есть? Хоть какие-то моральные принципы?» «А ты у нас моралистом заделался», — хмыкнул Николай Антонович. «Напомню, если забыл. Ты и сам когда-то работал на бандитов. Что, хочешь сказать это другое?» «Нет, Павел. Я от этой чуши отказался уже давно. Этот мир не так устроен. Здесь каждый за себя. И ради своего будущего можно грызть локти и идти по головам». «Так все делают. Чем я хуже?» «И скольких же людей ты убил на своем пути?» — поинтересовался я. «Много. Но если тебе от этого станет легче, твоих родителей мне убивать не хотелось. Вы с Кириллом мешали мне, поскольку могли унаследовать принадлежащую мне силу. А вот отец твой ко мне хорошо относился. Жаль, что все так вышло». Пожал плечами Ушаков. Однако я не слышал в его интонации ни капли сожалений. «Стоп, что он только что сказал?» «Что ты несешь? Моих родителей убили члены гильдии по заказу Константина Романова», — отметил я. «Ты-то здесь при чем?» «А, так я тебе не рассказывал». Дядя облокотился на подоконник, сложил руки на груди. «Вообще-то изначально все думали, что Булгаковы сбежали за границу. Ты что, действительно ничего не помнишь? Над вашим домом стояла магическая защита. Его несколько раз осматривали, но вас внутри увидеть не могли. Потом твой отец связался со мной, попросил помочь с побегом. А я в тот момент работал лекарем в гильдии убийц. Слишком уж удобное стечение обстоятельств, правда? Как я мог не воспользоваться ситуацией? Я слил гильдии, где прячутся Булгаковы. Отдал шепоту магический ключ от вашего дома. Рассчитывал, что и вы с Кириллом погибнете. Но, как назло, только вы и выжили в том пожаре. Я чувствовал, как с каждой минутой во мне вскипает нестерпимая злоба. Но я старался погасить ее. Знал, что Ушаков специально меня провоцирует. Хочет, чтобы я потерял бдительность и допустил ошибку. «Но вообще это даже к лучшему, что ты выжил, Павел. Я как раз успел закончить свой аппарат. Теперь я просто заберу твою силу и положу конец этой дурацкой эпопее», — завершил свой рассказ Ушаков. «Давай представим, что тебе удастся отнять у меня магический анализ». «И что дальше?» — спросил я. «Кого ты будешь лечить? Тебя разыскивает вся Российская империя. Сбежишь к арабам? Продолжишь работать на них? А ты уверен, что они не попытаются создать такой же аппарат, чтобы забрать эту силу себе?» «Павел, плевать я хотел на арабов и на Российскую империю. Все куда прозаичнее». Ушаков развел руками. «Я стану новым Александром Кацуровым». Глава 25. Интересно, Ушакову его вымышленная корона еще голову не сдавила? Он только что сравнил себя с Александром Кацуровым, с величайшим лекарем, который спас мир от магической пандемии. Каким образом он собрался его заменить? Ведь для этого нужно... Черт, ну не мог же он так далеко зайти. Или мог? «Ты все правильно понял, Павел. Тебе не послышалось», — рассмеялся Николай Антонович. «Что тебя так удивляет? Чем я хуже Кацурова? Он тоже был бастардом, как и я. Тоже всю жизнь трудился, не покладая рук, как и я. Достиг такого величия, которое ни одному лекарю не снилось. Никому, кроме меня. Пора перенять эстафету и поступить мудрее, чем Кацуров. У тебя извилин не хватит, чтобы даже приблизиться к его уровню», — покачал головой я. «А вот это ты зря, Павел. Чем прославился Кацуров, помнишь? Тем, что спас мир? Нет, тем, что умер ради этого. Он даже не смог почувствовать вкус собственной победы. Я такой ошибки не допущу». «И отчего же ты собрался спасать мир?» Я отбросил в сторону все свои эмоции. Мне уже хотелось придушить этого безумца голыми руками, но я все же принял решение дослушать его. Понять, каковы масштабы его амбициозного плана. «То инфекции больше нет. Хочешь создать новую? Уверен, что у тебя это получится. Ты всю жизнь проторчишь в подпольной лаборатории, ничего не добьешься, а твой магический анализ спросом пользоваться не будет, потому что ты вероломный бандит, а не лекарь». «Вот! Снова!» — Ушаков хищно улыбнулся. «Ты снова узко мыслишь, Павел! Куда пропал твой интеллект? Ты мне казался куда более смышленым молодым человеком». «Наверное, тупею от общения с тобой», — саркастически усмехнулся я. «Павел, я бы вообще не стал тебе обо всем этом рассказывать, но я все еще надеюсь, что ты способен меня понять, что ты добровольно сдашься мне, когда осознаешь, сколько пользы принесет миру твоя смерть». Ушаков начал нервно вышагивать из стороны в сторону по кабинету Александра Кацурова. «Думаешь, от той инфекции не осталось и следа?» «Как бы не так. Кацуров хорошо постарался. Создал вакцину. Вот только он не смог истребить все микроорганизмы. Часть из них оказалась в лабораториях. Чего ты думаешь, я взялся сотрудничать с Арабской империей? Ну, догадываешься?» «Так у них остались образцы тех бактерий. Я почувствовал, как внутри все прохолодело. Ставки резко возрастают. Тут уже речь идет не о простой войне между империями. Похоже, Ушаков задумал нечто куда более худшее». «Погоди, но это не имеет никакого смысла. Даже если арабы выпустят этот микроорганизм, или же ты решишь это сделать, то ничего не выйдет. Никакой пандемии. Вакцины Кацурова распространены по всему миру на случай, если эта история вновь повторится. Арабские ученые уже давно модифицировали эту инфекцию. Болваны до сих пор полагают, что ее можно использовать изолированно как биологическое оружие», — загоготал Николай Антонович. «Но мы-то с тобой оба понимаем, что это невозможно. Однако мне это сыграет только на руку. Я так готов их спровоцировать. Могу передать им, что Российская империя прознала о лабораториях и готовится их атаковать. Тогда они выпустят инфекцию. И ты станешь единственным, кто сможет лечить людей от этого заболевания», — закончил за Ушаковым я. «Все верно. Силы, которой я сейчас владею, достаточно, чтобы одолеть любой магический недуг. Но Ушаков кое-что не учел. И все равно даже в этом случае ты проиграешь Кацурову. Он без магического анализа смог создать вакцины и сыворотки, которые быстро распространили по всему миру. А твоей магии на всех не хватит». «В этом весь смысл, Павел», — закивал Ушаков. «Видишь, теперь ты сам мыслишь точно так же, как и я. Не нужно лечить всех. Достаточно спасать тех, кто может щедро за это заплатить. Императоров, королей, князей и прочих дворян, которые не станут жалеть денег, лишь бы спасти свои шкуры. Когда их жизни будут висеть на волоске, никто не будет косо смотреть на мои преступления. Будут платить, как миленькие». «Этот идиотский план приведет к тому, что в мире останутся только богатые слои населения. Какой же все-таки Ушаков идиот? Он ведь даже не просчитал последствия. Зачем ему эти проклятые деньги, если в пустующем мире их не на что будет тратить? Но объяснять ему это бесполезно. Пора заканчивать с этим. Он покушался на мою семью, взял в заложники мою девушку, смертельно ранил учителя, а теперь решил разрушить все, чего добился Александр Кацуров. Живым я его после этого точно не отпущу. Я активировал магический анализ и, вопреки всему, ударил им прямо по своему дяде. Однако он никак не отреагировал на мою атаку, лишь прыснул от смеха. «И чего ты пытаешься этим добиться? Ты же знаешь, что меня защищает артефакт», — воскликнул Ушаков. «Но я тебя предупреждал, Павел. Попробуешь мне навредить, я убью Дарью». «Сам виноват», — Ушаков просунул руку в карман, потянулся к некротическому артефакту, а затем направил его на сидящую в другом конце комнаты Зорину. Я не стал ему препятствовать. Ушаков еще не понял, что уже попал в мою ловушку. Игры кончились. Настало время показать мерзавцу, что в его плане есть ряд очень больших пробелов. «Вижу, не так уж она тебе и важна, Павел», — Ушаков замер на пару секунд. «Или ты просто стараешься оставаться хладнокровным? Не выйди, ты меня не обманешь!» Иссушающая некротическая магия ударила прямо в тело Дарьи Зориной. Она тут же упала со стула и исчезла, будто ее там и не было. Ушаков замер. Он явно ожидал совершенно другого результата. Что-то пошло не так. И это что-то сделал я. «В чем дело, Николай Антонович? Купились на иллюзию?» Настал мой черед смеяться. «Нет, ты... Как вы это сделали?» Он наконец обнаружил, что Дарья целая и невредимая стоит за моей спиной. «Объяснять свой трюк я им и точно не буду. Хватит уже разговоров. Пусть гадает дальше». Но этот обман мне дался нелегко. Пришлось придумывать план на ходу. «Я сделал предположение, что артефакт Ушакова защищает от магии только его тело. В этом и заключалась его главная слабость. Я не мог навредить Николаю Антоновичу. Зато мог воздействовать магическим анализом на его защитный артефакт. И мне удалось это сделать. Я продрался через его структуру и разрушил защиту Ушакова изнутри. Он же в этот момент думал, что я тщетно пытаюсь его атаковать. Однако сделать это было непросто. Я израсходовал чуть ли не половину своего запаса маны. Сам артефакт тоже был защищен. И чтобы пробиться через его оболочку, мне пришлось сильно поднапрячься. Но самое главное, я усвоил, что мои способности могут выводить артефакты из строя. Вот только мана на это уходит немерено. Так можно и всю жизненную энергию растратить. Но даже это не самый красивый трюк, который я провернул ради обмана Ушакова. Как только я сломал защитный артефакт, колдовать сразу же стало проще. Тогда я направил часть своей жизненной энергии к Дарье и восстановил работу ее головного мозга. Ушаков ранее потратил на нее кристалл подчинения. Но так уж вышло, что у меня был опыт борьбы с телепатической магией. Когда-то я смог выбраться из-под контроля Владыкина. И после этого не позволял ни одному магу пробраться в мою голову. В тот момент, когда я это сделал, связь между мной и Зориной восстановилась. А затем все проблемы решились за долю секунды. Валерий Николаевич предупреждал, что пучок жизненной энергии, который связывает нас, может давать очень большие преимущества. Но даже он не догадывался, к чему это может привести в стрессовой ситуации. У нас наладился мысленный контакт. Я слышал, о чем думает Дарья, а она слышала, что думаю я. Как раз в этот момент Ушаков насмехался над тем, как я тщетно пытаюсь противостоять его силе. Я пропустил мимо ушей почти все, что он сказал. Вместо этого мы с Дашей обсуждали планы, а затем использовали на Николая Антоновича ту самую технику, которую когда-то обучила мне Зорина. Действовали синхронно, и эффект оказался впечатляющий. Мы воздействовали магией на сетчатку Ушакова, обманули его зрение. Он думал, что атакует Дарью, хотя в этот момент девушка была за моей спиной. Здорово все-таки иметь под боком талантливого аптелекаря. А теперь пора переходить к следующей фазе моего плана. Я мысленно приказал Зорине бежать, вызвать подмогу, а сам рванул на Ушакова. Обследуя анализом его арсенал, я обнаружил, что у него осталось еще несколько артефактов. Некротический, телепортирующий и еще один защитный. Куда более мощный, чем предыдущий. Я не успею атаковать его магией. Как только он схватится за свой артефакт, преодолеть защиту Ушакова будет уже невозможно. Скорее всего, он хранил его как главный козырь. На тот случай, если его план все же провалится. Оставшиеся три артефакта дают ему невероятную силу. Один защищает, другой позволяет атаковать, а третий нужен, чтобы сбежать. Телепортироваться в любую точку, где его никто уже не найдет. Моя главная задача — отобрать у него телепорт. Не дать им воспользоваться. Если он снова сбежит, история повторится. Он продолжит охоту за мной. Попытается навредить Кириллу, Даше или учителю. Хватит с меня уже этих заложников. Я усилил свои мышцы лекарской магии. Налетел на Ушакова, словно атакующий гепард. Решил атаковать его физической силой, отобрать телепортирующий артефакт, но кое в чем я все же просчитался. Я не учел, как возросла моя сила после встречи с Александром Кацуровым. Не рассчитал силы. В итоге влетел в Ушакова с такой силой, что мы в итоге оба оторвались от пола и, разбив с собой окно, вылетели из музея наружу. Плохи дела. Я чувствую, как Николай Антонович пользуется той же техникой, что и я. Ускоряет свои мысли. У нас всего несколько секунд до приземления. Я вижу, где находится его телепортирующий артефакт. Ушаков уже тянется к нему. Я должен его опередить. Еще мгновение, и мы оба упадем. Причем упадем неудачно, на бок. От такого удара позвоночнику и внутренним органам будет очень нехорошо. Момент истины. Я схватился за артефакт одновременно с Ушаковым. Магический металл раскалился до предела и лопнул прямо в кармане моего дяди. Но сработать все-таки успел. Нас обоих обдало магической волной и обжигающим теплом. Затем мир вокруг сжался, и мы погрузились в темноту. В этот момент я перестал чувствовать перед собой Ушакова. Сознание поплыло. Все-таки сильно шарахнул этот артефакт. Магический разряд достиг мозга. Голова закружилась, глаза начали слипаться. Нас телепортировало. Вопрос только в том, куда? «Леня, сколько можно допускать эти дурацкие ошибки? Когда ты уже научишься?» — верещал на своего помощника нейролека Сергеев. «Я таким макаром никогда на пенсию не уйду. Всегда буду тебя пасти, пока не станешь для меня достойной заменой. Простите, Алексей Георгиевич». Виновато опустил голову Леонид Петрович Беленков. Юный стажер в очередной раз остался дежурить на ночь вместе со своим наставником. На этот раз он облажался с заказом лекарственных средств для неврологического отделения. Старался учесть все болезни, но препараты для эпилептиков заказать забыл. Не мудрено, в императорском дворе всего один человек с эпилепсией. Обещаю, Алексей Георгиевич, я заведу записную книжку и буду все фиксировать. Ничего больше не забуду, честно, начал оправдываться Беленков. «Боже милостливый!» — выпучил глаза Сергеев. «Что такое? Я еще в чем-то облажался?» — испугался Беленков. «Нет, Леонид Петрович, посмотрите в окно!» — прокряхтел старик. «Что это за чертовщина?» Леонид резко обернулся. Подумал, что наставник решил его обмануть, чтобы отвесить смачный подзатыльник. Он часто так поступает. Но оказалось, что Алексей Георгиевич не солгал. На улице темно. Слишком темно. «Да, уже поздний вечер, солнце заходит сейчас гораздо раньше, но Санкт-Петербург никогда не спит. Должны быть видны хоть какие-то огни. Свет в соседних домах, фонари, даже освещение из соседних районов перестало доходить до императорской клиники». «Что происходит?» — оторопел Беленков. «Я даже Дворцовую площадь не вижу. Авария какая-то. Свет, что ли, в городе отключили?» «Нет, нет, Леонид Петрович!» Руки Сергеева задрожали, когда он попытался открыть окно. Из-за старости и ряда заболеваний нервной системы его все время трясет, Но на этот раз Беленков заметил, что его наставник дрожал даже больше, чем обычно. «Сколько же лет прошло с тех пор? Проклятие, Леня! Ты ведь не застал тот период. Ты ничего не чувствуешь, да? Не ощущаешь, что к нам приближается?» Беленков всерьез забеспокоился о психическом здоровье своего наставника. Все-таки возраст уже большой. «Вдруг он с ума сошел от переработок?» «Алексей Георгиевич, я правда не понимаю, к чему вы клоните», — помотал головой Леонид. «Это некротика, мой мальчик», — прошептал старик. «Темная магия, которую уже давным-давно истребили. Откуда она здесь? Как она могла появиться прямо в императорской клинике?» «Некротика?» Брови Беленкова поднялись чуть ли не до линии роста волос. «Если вы говорите правду, Алексей Георгиевич, но кто сможет ее остановить? В истории лекарского дела говорится, что некромантов истребляли особые отряды. Сейчас ведь таких уже не осталось, да?» «Я служил в последнем отряде, когда был того же возраста, что и ты. С тех пор уже почти 70 лет прошло», — произнес Сергеев. «Даже во времена моей молодости я никогда не чувствовал такого количества темной энергии. Не понимаю, что здесь происходит, но обычные лекари с такими не справятся». Беленков, Сергеев и Мич несколько минут смотрели в окно. Наблюдали за тем, как всю территорию императорской клиники накрывает черный купол. С каждой секундой становилось все темнее. Воздух стал спертым, запахло омерзительным смрадом, будто ветер начал доносить вонь от чего-то гниения. Так пахнет некротическая магия. Беленков сразу это понял. «Вот теперь мне точно пора на пенсию», — покачал головой Сергеев. Однако долго наблюдать за ростом черного купола ему с наставником не пришлось. На парковке перед императорской клиникой что-то вспыхнуло. В небе появился человеческий силуэт. Он рухнул на асфальт. Так и остался неподвижным. «Что это? Вернее, кто? Труп или человек без сознания?» «Проклять, Леня! Хватай аптечку!» — скомандовал Сергеев. «А? Куда мы собираемся?» — засуетился Беленков. «А ты что, видишь уже хуже дряхлого старика?» — усмехнулся нейролекарь. «Там снаружи лежит Павел Булгаков!» Из тьмы меня достали чьи-то голоса, ругань двух человек. Даже находясь без сознания, узнать эту парочку совсем нетрудно. «Леня, я тебе 10 раз сказал, не трогай его гиппокамп!» — выругался нейролекарь Сергеев. «Хочешь его памяти лишить? Наша задача — просто привести его в чувство». «Кажется, мы уже справились», — заключил Беленков. «Смотрите, Алексей Георгиевич, он открыл глаза». Я проморгался. Мысленно отметил, что Леонид Петрович все-таки не зря растормошил мой гиппокамп. Участок мозга, в котором хранится моя память, задел волной от магического взрыва. «Молодец, Беленков», — потирая виски, я поднялся на ноги. «Хорошо у тебя интуиция сработала. Сразу залез куда надо. Возможно, если бы он этого не сделал, я бы не смог даже вспомнить, что случилось в музее Александра Кацурова. Мы телепортировались. Похоже, меня переместило к императорской клинике. Думаю, это случилось из-за моих действий. Перед тем, как потерять сознание, я подумал о том, что нужно отнять у дяди некротический артефакт, чтобы вернуть Бражникова в лекарскую магию. Похоже, именно эта мысль и заставила меня перенестись сюда, на территорию больницы. Полностью очухавшись, я поднял взгляд в небо. Да, черное полотно из некротической магии. Кажется, я догадываюсь, откуда оно взялось. Видимо, Ушакова тоже вынужденно закинуло сюда. Вот только в сознание он пришел раньше меня и уже оградил императорскую клинику своей магией. Паршиво. Не здесь должна проходить последняя схватка с этим уродцем. В клинике слишком много людей, пациенты, медицинский персонал, учитель. Скорее всего, сейчас Ушаков двигается к нему, собирается воспользоваться Бражниковым как новым заложником. «Силы уходят, Павел Андреевич», — простонал Алексей Георгиевич. «Чувствуете? Это темная оболочка. Некротика вытягивает жизненную энергию из всего, что находится под ней. Теперь сюда никто не сможет войти. Подкрепления мы не дождемся», — отметил я. «И выйти никому не удастся. Если пациенты задержатся здесь надолго, многие из них погибнут. Да и лекари тоже пострадают. Но не разорваться же мне пополам. Нужно поймать Ушакову и в то же время обеспечить проход, чтобы люди смогли эвакуироваться. Но лекарей в клинике сейчас катастрофически мало. Уже началась ночная смена. Большая часть сотрудников уже ушла домой». «Сомневаюсь, что в здании наберется больше 10 специалистов. «Павел Андреевич! Булгаков!» Я услышал грохот. Из окна первого этажа вывалился наружу Евгений Кириллович Гаврилов. «В клинике происходит сущий кошмар! Я...» Он бежал к нам, дыхание срывалось. Гаврилов никак не мог сформулировать свою мысль. Он был в ужасе. «Господин Гаврилов, держите себя в руках», — попросил я. «Скажите коротко и четко, что сейчас происходит внутри?» «Какой-то сумасшедший проник в клинику. Он атаковал нас темной магией. Я не смог с ним справиться», — замотал головой Гаврилов. «Он сильно ранил Миротворцева. Я не знаю, что нам теперь делать». Всех главных лекарей вывели из игры. Преображенский на больничном отходит от токсичной химиотерапии, которую пичкал его Платонов. На его место сел Миротворцев, но Ушаков, похоже, позаботился об одном из самых сильных лекарей в первую же очередь. «Евгений Кириллович, вы же понимаете, что это значит?» Я схватил Гаврилова за плечи. «Слушайте меня внимательно. Раз Миротворцев больше не может выполнять обязанности главного лекаря, кто тогда должен временно занять его место?» Гаврилов стер пот с лысой головы. «Получается, что я...» «Именно. Теперь вы главный лекарь. А это значит, что вам нужно обеспечить эвакуацию всех, кто находится в императорской клинике», — объяснил ему я. У Евгения Кирилловича тут же отпала челюсть. Он начал краснеть, как помидор. «Я главный лекарь?» — он начал напряженно массировать виски. «Я главный лекарь!» Опять у него давление поднялось. «Ну что ж такое? Так и не излечился от своей фобии. До сих пор боится руководства. Хотя теперь, по логике, он должен взять себя в руки. Не будет же Гаврилов бояться сам себя. Выше него сейчас только орден лекарей. И тот отделен от нас некротической стеной». «Решено!» — прокричал Гаврилов. «Я возьму в свои руки бразды правления этой чертовой клиникой. Павел Андреевич, вы экстренно назначаетесь моим заместителем. Может, посоветуете, как лучше действовать дальше? Соберите всех лекарей, которые остались в клинике, а затем велите им всем вместе ударить по некротической стене. Они должны создать коридор. Средний и младший медицинский персонал пусть выводит госпитализированных пациентов наружу. Там уже гвардия и служба безопасности обеспечат их транспортировку в другие клиники», — поспешно объяснил я. «Все верно говорите, Павел Андреевич», — закивал нейролекарь Сергеев. «Именно так мы в прошлом и боролись с некротикой. Один на один биться с этой дрянью не вариант, только брать общими усилиями». «Хорошо, тогда командуйте парадом, господин Сергеев, а я пока займусь злоумышленником». Мы разделились. Лекари начали подготавливать эвакуацию всей императорской клиники. Я же несся наверх, на четвертый этаж, в гастроэнтерологическое отделение. Ушаков там. Я знаю, что он будет ждать меня в палате Валерия Николаевича. А он знает, что я обязательно приду туда, чтобы защитить учителя и положить конец этому противостоянию. Поднимаясь по лестничным площадкам, я почувствовал знакомую жизненную энергию. Она доносилась до меня с крыши клиники. «О, да ладно! А вот и мои союзники!» Не ожидал, что они смогут проникнуть через некротическую завесу. Видимо, на фамильяров темная магия действует не так сильно, как на простых людей. Оказавшись в отделении, я увидел, как одна из медсестер двигается к палате Бражникова. Я вовремя успел схватить девушку за руку и оттащил в сторону от двери. «Павел Андреевич, напугали!» — вздрогнула медсестра. «Мне велено вывести всех пациентов вниз!» «Этого оставьте мне! Уходите!» — велел я. «Господина Бражникова я буду сопровождать лично!» Спорить она со мной не стала. Сразу же побежала к следующей палате. Обошлось. Если бы вошла внутрь, скорее всего, Ушаков бы ее убил. Я распахнул дверь и сделал шаг вперед. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что Валерий Николаевич пришел в себя. Он лежал под капельницей в сознании. Только говорить пока что не мог, слишком ослабел. Николай Антонович стоял рядом с ним. Ох, как же его подрало. Половина лица почернела, правый глаз заплыл, губы лопнули. Часть волос посидела. Не стану тратить ману на его осмотр, но готов поспорить, что органы его тоже превратились в кашу. «Что такое, дядя?» — хмыкнул я. «Некротика взяла свое, да? Не ту игрушку ты взял себе в руки?» «Это не имеет значения. Все кончено, Павел!» — прокряхтел он. «Я уже применил все свои последние козыри. Теперь твоя магия больше на меня не подействует». «Как же он меня достал!» «Но в одном он прав. Сил у меня осталось мало. Я не могу пробиться через его последний защитный артефакт. После той телепортации мы оба ослабли. Я чувствую каждую свою мышцу. Кости ломят, силы уже на исходе. Шансы уравнялись». «Как же ты жалок, Павел Булгаков. Мельтешишь от одного человека к другому. Тебе так просто взять на крючок», — пробормотал Ушаков. «Твои близкие люди — это твоя слабость. У меня они хотя бы есть, в отличие от тебя. Заканчивай со своими нравоучениями. Все, это конец». «На этот раз ты доигрался». Ушаков достал из карманов еще два предмета. В его правой руке был нож. Он приложил его к горлу Валерия Николаевича. В левой руке небольшой металлический прибор с иглами на конце. Я сразу понял, что это такое. Тот самый аппарат, который должен извлечь из меня мой магический центр. Я умру, а Ушаков получит мою силу. Он думает, что я пожертвую собой ради Бражникова. Думает, что наша партия уже закончилась. Давай, Павел, подними руки вверх и сделай шаг вперед. Всего один укол, и все закончится, — заявил Ушаков. Клянусь тебе, Бражников не умрет, если сделаешь, как я велю. Вот и настал тот момент, которого так боялся мой учитель. Он ведь так долго не хотел меня брать, так долго сопротивлялся, потому что боялся, что потеряет еще одного выдающегося ученика. Наверное, для Валерия Николаевича это самый большой страх — видеть, как его лекарь уходит из жизни раньше него самого. «Не надо!» — прохрипел Бражников. Я заметил, как заблестели его глаза. «Не надо, Павел! Отпусти меня!» — попросил он. «Живи, пожалуйста!» Но я поднял руки. «Вот так, молодец!» — криво улыбнулся Ушаков. «Здорово, что все происходит на глазах у господина Бражникова, верно? Он увидит, как я стану заменой сразу двум его почившим ученикам». Ушаков убрал нож от шеи старика и подошел ко мне. Вот и настал тот самый момент, когда все наконец закончится. Как только я зашел в эту палату, меня посетила одна мысль. Важнейшее сознание. И именно оно помогло мне открыть последние врата своей силы. Ту часть, которую даровал мне Кацуров. Я пообещал ему, что не дам Бражникову умереть. А я всегда держу свои обещания. Вот только изначально не планировалось, что ради этого мне придется погибнуть, пожертвовать собой. Александр говорил, что я не должен следовать его пути. Говорил, что моя магия дальше будет развиваться по-своему, не так, как у него. И это, наконец, случилось. Ушаков вонзил иглы своего аппарата в мою шею. Его руки дрожали. Он не мог поверить, что ему все-таки удалось достичь своей цели. Вот сейчас, еще пару секунд, и моя магия перейдет к нему. Я перевел взгляд на Валерия Николаевича и произнес. «Я ведь говорил вам, учитель, я не Александр Кацуров, и жертвовать собой я не собираюсь». Ушаков вздрогнул. По моему телу прошла магическая волна, а затем его прибор лопнул, разлетелся на мелкие частички. Да, его артефакт смог заблокировать все виды моей магии, все анализы. Органный, тканевый, клеточный, молекулярный, даже магический. Но только что пробужденный атомный анализ он остановить не смог. Значит, такова заключительная ступень моей силы — власть над атомами? Понятно, почему артефакт Ушакова отказал. Он был настроен на отключение лекарской магии, но атомы, в отличие от молекул, не имеют ничего общего с жизнью как таковой. Этой силой я могу разрушить все, что угодно, любые связи. Я аж мысленно рассмеялся. Главное, случайно, не поделить какой-нибудь атом. Еще не хватало взорвать здесь все. Или создать нестабильные радиоактивные частицы. Как только моя новая сила активировалась, все артефакты Ушакова растворились. От них даже пылинки не осталось. Уцелело только одно оружие. Некротический артефакт. Он еще сопротивлялся моей магии. Но мне и не нужно ничего с ним делать. Еще пару секунд, и дядя лишится последнего шанса на спасение. «Ты разрушил плоды моих трудов!» — заверещал Ушаков. «Десятки лет исследований, Булгаков, десятки! Я убью вас обоих!» Он взмахнул своим последним артефактом, рассчитывая выпустить наружу волну темной энергии. Но он тоже треснулся и взорвался прямо в его руках. «О, как вовремя!» — улыбнулся я. «Кажется, господин Гаврилов и остальные лекари только что сломали твой барьер, дядя. Артефакт не выдержал. Какая жалость!» А теперь настало время казни. Вот только первый удар нанес не я. Как только некротический артефакт лопнул, Бражникову вернулась его лекарская сила. Учитель достал из-под кровати бутылку водки, затем разбил ее о стол и вонзил острое горлышко прямо в спину рядом стоящего с ним Ушакова. Дядя закричал, попытался залечить свою рану, но было уже слишком поздно. Я вложил в свою руку частицы новой силы и ударил его кулаком в грудь. Половина грудной клетки Ушакова тут же растворилась. Исчезла, будто ее и не было. Он еще не успел почувствовать боли. Но все еще был жив. По инерции отступил к окну, но на этом его мучения не закончились. Окно распахнулось, и плечи дяди вцепились влетевшие в палату грима, а затем вытащил его тело наружу и сбросило вниз. Правда, до земли он не долетел. Я выглянул в окно и увидел, как тело Николая Антоновича поймала здоровенная черная пантера. Мот. Он и положил конец его страданиям. Поскольку черная некротическая пелена уже исчезла, произошедшее видели все гвардейцы. Но на этот раз никто не погнался вслед за таинственной пантерой. Я с облегчением выдохнул и приземлился на стул рядом с кроватью своего учителя. Вот и все. Теперь уже точно все. Осталось только доложить императору, что у арабов есть тайные лаборатории, в которых до сих пор хранится магический микроорганизм. Думаю, найду способ расправиться с этой проблемой. «Паша!» — прокашлявшись, воскликнул Бражников. «Чего расселся? Не видишь, твоему учителю плохо!» «Сейчас отдышусь и помогу вам восстановиться», — ответил я. «Нет, ты не понял. Будь добр, сбегай за водкой», — заявил Валерий Николаевич. «Я последнюю бутылку на этого урода потратил». Ничего другого от своего наставника я услышать и не ожидал. Разумеется, это он так шутит. Хотя, кто знает. Только Валерий Николаевич, находясь в коме, мог каким-то образом умудриться заставить санитаров спрятать у него под кроватью целую бутылку. Вот уж кто точно неисправим. Эпилог. 2 месяца спустя. «Уверен, что готов. Знаешь же, если нужно дополнительное время на подготовку, я выбью тебе еще 2 недели», — предупредил Кирилл и я. «Если что, сдашь все переводные экзамены в январе». «Да хватит уже с меня больничных», — помотал головой он. «Я хорошо подготовился. Не хочу больше отставать от остальных. С Нового года я должен учиться со всеми наравне, в одной программе». «Что ж, не заставляю, дерзай», — улыбнулся я. «Долго только после экзамена не гуляй. Не забудь, что сегодня у нас праздник». «Помню, помню», — закивал он. «Неудобно, правда, теперь до школы добираться. Здорово было, когда мы жили в императорском дворце. Школа в 2 шагах, а теперь приходится ездить туда через 1/2 города. Зато мы живем в своем доме. Прекращай ворчать». «Ладно, ладно», — улыбнулся Кирилл. «Просто немного волнуюсь перед экзаменами». «Сам же сказал, что хорошо подготовился. Тем более тебе вроде Даша с гуманитарными предметами помогала». «Без нее я бы точно не справился. Сегодня вечером обязательно поблагодарю ее еще раз. Если сдам», — ответил Кирилл и выскочил наружу из нашего особняка. Я тут же закрыл дверь. На улице поднялась такая вьюга, что лишний раз нос высовывать не хочется. Однако куда деваться? С недавних пор меня назначили личным лекарем императорской семьи. Но я и работы в клинике не бросаю. Стараюсь принимать хотя бы 5-6 человек в день. А то совсем тоскливо станет без настоящей медицины. Недавно Валерий Николаевич сказал, что снова смог связаться со своим бывшим учеником. Говорит, мы пошли с ним разными путями, но пришли к одинаковым итогам. Кацуров вроде как тоже стал лекарем императора, но уже в другом мире. Сегодня вечером надо будет еще раз поругать Бражникова. Слишком рано выписался. Пролежал 1 месяц и умотал на свой остров. Не захотел больше лечиться. Но теперь ему ничего не угрожает. Он даже изменил свое мнение насчет принятия новых учеников. Раньше клялся, что кроме меня никого не возьмет, но недавно на его острове начали мелькать новые люди, молодые лекари. Все-таки старик снова взялся за свое. Избавился от страха потерять учеников. Правда, взял с меня одно обещание. Если вдруг его не станет, я должен буду присматривать за теми, кого он взял к себе на обучение. Для меня это не проблема. Я и в прошлом мире обучал неопытных медиков. И тут справлюсь. Хотя не думаю, что это произойдет скоро. Сегодня вечером мы будем праздновать его день рождения. 121 год. Как выразился мой учитель, жизнь только начинается. Да уж, это точно. И моя жизнь началась заново. Сегодня на празднике я планирую рассказать близким, что мы с Дарьей решили создать семью. Но захотели подождать лето. Пока что меня слишком часто дергают. Император только закончил разбираться с Арабской империей. Я рассказал ему все, что поведал мне покойный дядя. Он сразу же собрал совет из союзных государств. Когда всплыла информация о том, что у арабов до сих пор хранится магическая инфекция, на нашу сторону встали даже те страны, которые ранее не были с нами в дружественных отношениях. За эти несколько месяцев мне пришлось несколько раз слетать в Арабскую империю и проконтролировать зачистку лабораторий. Опасность миновала. Но работы предстоит еще очень много, и интриги в императорском дворе не заканчиваются никогда. 2 недели назад я даже посетил Аристарха Биркина, бывшего дознавателя. Он все еще сидит в психиатрической лечебнице. Но, стоит отметить, лечение продвигается очень хорошо. Он уже не грезит моим шрамом, рассуждает здраво. Кто знает, может, рано или поздно он снова сможет стать полноценным членом общества. «Хозяин!» — со 2-го этажа ко мне спрыгнул Мод. Разумеется, и Гримма не заставила себя ждать. Их теперь не разлучить. «Может, ты хотя бы сегодня возьмешь нас с собой на работу? Так скучно!» «Отдыхайте пока, герой империи. Как все утрясется, буду вас выпускать. Пока что слишком рано», — ответил я. «Лучше отъедайтесь. Я кому целый холодильник выделил?» После победы над Ушаковым мне позволили признать Мота и Гриму своими законными фамильярами. Более того, их даже наградили. Вернее, награда причиталась мне как человеку, который воспитал героев-фамильяров. Но я отдал эту медаль им. Не знаю, куда Мот с Гримом ее утащили, но после вручения они выглядели довольными. Я приехал в императорский двор вслед за Кириллом. Прошелся по коридорам первого этажа. С усмешкой взглянул на свой первый кабинет. Каморка без окон, в которую меня усадил Гаврилов. Как же все изменилось. Хотя прошло совсем немного времени. Гаврилову, правда, не удалось сохранить должность главного лекаря надолго. Преображенский вернулся, и Евгений Кириллович снова перекочевал в свой дневной стационар. Но еще не вечер. Когда-нибудь он поднимется выше. Так мне подсказывает интуиция. «Господин Булгаков», — меня поймал молодой человек с небольшим свертком в руках. «Вам посылка. Вчера вечером прошла через таможню». «Из-за границы?» — удивился я. «Странно». «Благодарю». Я принял сверток, но распаковывать его решился только в своем кабинете. Надо же, открытка с изображением Эйфелевой башни. И одно лишь слово. Спасибо. Долго же, наверное, спецслужбы ломали голову над этим сообщением. Но я умею читать следы жизненной энергии. Это письмо от Архангела IV и графини Боярской. Значит, им все-таки удалось выбраться из Российской империи. Что ж, я рад за них. Они никому вреда не причинили. Как раз наоборот. Без помощи Архангела я бы никогда не смог попасть в сокровищницу императора. И уж точно не смог бы победить Ушакова. «Павел Андреевич», — позвала меня моя медсестра, — «заведующий передал приглашение. Вас хотят видеть в Финляндии в следующем году». «Спасибо, Анастасия», — кивнул я. «Дай-ка угадаю, это принц походатайствовал?» «Да, тут подпись принца Лаури. Возможно, вас отправят в командировку. Он ведь тоже сюда приезжал. Наверное, теперь ваш черед», — пожала плечами Ковалева. «Готов поспорить, что Лаури, он же Кимма, хочет поболтать о произошедшем. Но вряд ли я буду ему рассказывать всю правду. Открывшийся мне атомный анализ — страшное оружие. Оно создано не для того, чтобы лечить людей. С помощью него можно только уничтожать. Я буду хранить открывшуюся силу в секрете. Хотя есть один способ использовать эту способность во благо. Думаю, в новом году я попробую заняться лечением людей, пораженных лучевой болезнью. Тут атомный анализ придется как нельзя кстати. Но все это позже. Это уже больше научная деятельность. С ней можно немного подождать. А пока... «Анастасия, зови первого пациента», — попросил я. «Пора начинать прием. А пока займемся придворной медициной».